Глава восьмая. «Черт побери!» — выругался Стюарт Боуи. Он и его брат работали в подвале похоронного бюро. Стюарт готовил к похоронам Арлетт Кумпс, последнюю самоубийцу Милла, только-только поступившую к братьям. Этот паршивый, мерзкий, гребаный говнюк. Он бросил мобильник на столик. Из широкого нагрудного кармана фартука достал упаковку крекеров с арахисовым маслом Ritz Bits. Стюарт всегда ел, если расстраивался, и всегда неряшливо. «Здесь ели свиньи», — обычно говорил его отец, глянув на то, что оставалось на столе после Стюарта. Теперь крошки посыпались на лицо Арлетт, которое выглядело далеко не умиротворенным. Если она думала, что, выпив гель для прочистки засоров Liquid Plumber, быстро и безболезненно сбежит из-под купола, то сильно просчиталась. Едкое вещество разъело ей желудок и вышло через спину. «Что не так?» — спросил Ферн. «Почему я только связался с этим злогребучим Ренни?» «Ради денег». «Да какой сейчас прок от денег?» — взвился Стюарт. «Что мне с ними делать? Скупить весь универмаг Берпи?» Он открыл рот пожилой вдовы и принялся заталкивать в него оставшиеся крекеры. «Жри, ведьма, пора тебе закусить!» Стюарт схватил мобильник, открыл телефонную книгу, выбрал нужный номер. «Если он не ответит...» — обращался Стюарт, возможно, к Ферну, но скорее к самому себе. — Я поеду туда, найду его и засуну курицу в его гребаную жо... Но Роджер Киллиан ответил. И находился он, судя по фону, в курятнике. Стюарт слышал кудахтанье и еще завывание скрипок оркестра Монтовани, доносящееся из развешанных по курятнику динамиков. Когда там работали сыновья, куры слушали Металлику или Пантеру. — Да. — Роджер, это Стюи. «Ты трезвый, брат?» «Само собой», — ответил Роджер, что могло означать, он не пил, а всего лишь курил мет, но значения это не имело. «Приезжай в город. Встретимся в городском гараже. Мы возьмем два больших грузовика, те, что с лебедками, и поедем на радиостанцию. Весь пропан необходимо перевезти обратно в город. Мы не сможем это сделать в один день, но Джим говорит, что начать нужно сегодня. Завтра я подберу еще 6-7 парней, которым мы можем доверять». Частично из чертовой армии Джима, если он отдаст их нам, и все закончим. Стюарт, нет. Я должен покормить кур. Мальчики, которые у меня оставались, теперь стали копами. И это означает, — подумал Стюарт, — что ты хочешь сидеть в своем маленьком закутке кабинете, курить мет, слушать эту говенную музыку и смотреть на компьютере видео с лесбиянками. Он не знал, как можно сексуально возбудиться, если запах куриного помета такой густой, что его, казалось, можно резать ножом. Но Роджеру Киллиану это удавалось. «Это не добровольная миссия, брат мой. Я получил приказ, а теперь приказываю тебе. Встречаемся через полчаса. И если увидишь кого-нибудь из своих сыновей, бери их с собой». Он отключил связь, прежде чем Роджер успел что-то сказать, и несколько мгновений постоял, кипя от злости. Меньше всего ему хотелось до самого вечера перетаскивать контейнеры и баллоны с пропаном в грузовики, но, похоже, именно этим ему и предстояло заниматься. Да-да. Он выхватил шланг из раковины, сунул конец между зубными протезами Арлетт Кумпс, открыл кран. Вода пошла под напором, так что труп подпрыгнул на столе. «Надо вымыть крекеры, бабуля!» — рявкнул он. «Нельзя допустить, чтобы они заткнули тебе глотку, и ты задохнулась!» «Стой!» — крикнул Ферн. «Она потечет из дыры в ее...» Он опоздал.